Глава 46. Снег слепит глаза. Всадники расплываются в неясные контуры. Надеюсь, что начальнику отряда видно лучше, чем мне. Небольшой отряд, но вполне достаточный, чтобы разгромить мою небольшую охрану, срывается с места и галопом несется к нам. Смотреть на приближающуюся погибель я не могу. Отворачиваюсь. Агнес от страха льнет ко мне. Обнимаемся с ней и сидим, замерев. Неправда, что вся жизнь проносится перед глазами. У меня пустота. Либо мозг не выбрал, из какой жизни начинать трансляцию, либо смерть придет за мной не сегодня. «Оружие к бою!» — доносится до нас решительный голос начальника охраны. Мечи из ножен извлекаются бесшумно. Тишина накрывает нас своим пологом. Не слышно даже звука копыт приближающихся всадников. «Дункан, ты что, не узнаешь нас?» — разрывает гнетущую тишину удивленный голос лорда Макентайра. Вздох облегчения вырывается одновременно, сливаясь в небольшой гул. «Леди Катриона, не ожидал вас увидеть!» — подъезжает ко мне Мэтью. Вместо суровой отповеди, о которой я думала в замке, мое лицо расплывается в счастливой улыбке. «Рада вас видеть, лорд Макентайр!» — произношу я церемонно с сияющими глазами и, совершенно не ожидая от себя, выпаливаю. «Я ждала вас утром!» Мэтью подъезжает к нашим саням. «Не мог приехать раньше. Всю ночь и все утро решал важные вопросы». Наклоняясь ко мне, шепчет на ушко. Я тебе потом все расскажу. Киваю, своим уверенным поведением он не позволяет усомниться в правильности его поступков. «А вы куда собрались?» — спрашивает он, укоризненно смотря на начальника охраны. «Ты должен был поставить меня в известность». Хотелось вспылить, заставив Мэтью извиняться за слежку. Вот только тот страх, который я испытала некоторое время назад, не позволил мне этого сделать. Если бы не охрана, приставленная ко мне, и не его забота, то я могла бы угодить в руки реальных бандитов. Нет, не стоит портить наши отношения беспричинными придирками. Я хотела посмотреть дальний выпас. Отвечаю я, не спуская взгляда с Мэтью. Нужно оценить масштабы бедствия. Он озадаченно смотрит на меня. Насколько мне известно, овцы в Драконьем Перевале самой дешевой породы, с сожалением говорит он. Вряд ли их количество может существенно повлиять на наши планы. Я знаю, громко говорю я. Вести беседу, сидя в санях, задирая голову, чтобы не терять зрительный контакт, проблематично. Агнес рассказала. Но я рассчитывала продать их на мясо, а из шерсти извлечь столько выгоды, сколько получится. И купить часть овец для шерсти и немного для мяса. Умно. Оценивает мои предпринимательские способности Мэтью, и мне его оценка невероятно приятна. Ты хочешь продать основную часть овец, чтобы купить более дорогие породы? Именно. И сейчас мне нужно оценить, как же все-таки все устроено на пастбищах для отары, и попробовать сохранить большую часть ягнят, которые появятся уже через месяц. «Я горжусь тобой, Катриона», — искренне говорит Мэтью. «Так быстро прийти в себя и разобраться с остатками хозяйства». Он хотел еще что-то добавить, но резко захлопывает рот. «Все же эта магия дракона на тебя повлияла», — говорит тихо мне на ухо Мэтью, склонившись в сторону саней. «Мне приходится даже привстать, чтобы услышать его». «А может, призыв Ордена Дракона?» Так же тихо отвечаю. «Поговорим об этом наедине», — откликается он, не собираясь увиливать от ответа. Пришпорив коня, вырывается вперед. Агнес спит, укрывшись теплой попоной. У меня сна не в одном глазу. Верчусь, как уж на сковороде, чтобы удобно устроиться и подумать. «Приехали», — вырывают меня из сна слова возницы. Даже не заметила, как задремала. Мэтью тут же оказывается возле саней, помогая сойти. Ноги ужасно затекли, и я, не удержавшись, заваливаюсь на него. «Самое приятное происшествие за последнее время, не считая нашей встречи», — шепчет он мне на ухо. Его воины делают вид, что ничего не замечают. Агнес тоже смотрит в другую сторону. «Пойду поищу пастуха», — смущенно говорит она, убегая в сторону разваливающейся лачуги. «Неужели в таком месте живут люди? В каком тогда состоянии находятся животные? Неудивительно, что с таким отношением мой муж еле держался на плаву. И в конце концов разорился. Как бы ни было мне приятно держать тебя в объятиях, но пришла пора серьезно поговорить. Усаживая меня обратно на сани, произносит Мэтью, присаживаясь напротив меня. Киваю. Расставить все точки над «ё» нам необходимо. «Катриона, я правда был великим магистром Ордена Дракона», — спокойно говорит Мэтью. «Это я призвал тебя в наш мир». «Но зачем?» Все-таки удивляюсь я, хотя это и так уже было понятно. «В нашей стране все сложнее и сложнее становится жить магом», — объясняет он. «Ты должна была быть спусковым механизмом для исполнения пророчества. Так и получилось. Не успела ты попасть в наш мир, как спасла дракона. Постой, ты сказал «был»? Почему «был»? Я подал прошение об отставке. Я всегда симпатизировал Катрионе Макхью. Но не до такой степени, чтобы бросить орден и жениться. Но с твоим появлением я словно ожил. Я хочу быть с тобой всегда. А это значит отказаться от власти и жить обычной жизнью. Я сделал свой выбор. Сказать, что я ошарашена, это ничего не сказать. У меня нет претензий к Ордену Дракона. В конце концов, он подарил мне новую, гораздо более интересную жизнь. А зачем меня все же призвали? Да еще и дракона вместе со мной. Удивляюсь я. Дракон был ослаблен в битве. А так как нам нужно было запустить осуществление пророчества, его, можно сказать, зацепило зовом. Мэтью берет мои холодные ладони в свои, согревая дыханием, целуя каждый оледеневший пальчик. «Моя милая Катриона, меньше всего на свете я хотел бы сделать тебе плохо», — искренне говорит он. «Но сделанного не воротишь». Я скептически смотрю на него. «Да, я не стал бы ничего менять, иначе тебя бы не было здесь». Целует он мои ладони по очереди, а я пытаюсь осознать то, что услышала. «Не думаю, что вы так хотели, чтобы на земле Драконьего Перевала пришли изменения и ради этого рискнули многим. Не до конца верю я в исповедь Мэтью. С твоих земель, Катриона Макхью, начинается возрождение Корнуола», повторяет он мне еще раз то, что уже было говорено не раз. «Дракон принес благополучие на твои земли, а потом эта благость распространится по всей стране». «Да уж, принес благополучие», бурчу я, как старая бабка. «Где оно, это благополучие, пока не считая долги?» «Не ворчи, Катриона, и на твоей улице уже наступил праздник. Во-первых, ты обрела магию. Во-вторых, ты раскрыла заговор слуг в замке. В-третьих, придумала превосходный метод обогащения». Поджав губы, киваю, нехотя соглашаясь с ним. «Я сторонница того, чтобы все было быстро. Не люблю ждать. Самое важное, что эта цепочка изменений приведет к тому, что маги снова войдут в структуру церкви», — говорит Мэтью. «Не сразу, конечно, но это будет». «Можно было все сделать гораздо быстрее», — отвечаю я. «Провели бы революцию, и вся недолго». «В моем мире все так и делали. Революция и войны — радикальные, но действенные меры получить желаемое». «Нет, мы никогда на такое не пойдем», — с ужасом смотрит на меня Мэтью. «Пусть мы не согласны с церковью, но утопить страну в крови ради достижения цели я не хочу». «Человек или благороден, или нет». Мэтью благороден до мозга костей. И это мне нравится. Давай закончим здесь подсчетом овец и вернемся в замок. У нас еще много дел. Сделать оглашение в церкви, например, если ты не передумала выходить за меня замуж.